откуда берется удача. Нам то и дело встречаются на пути люди, которым невероятно везет в денежных делах. Если же внимательно присмотреться к этому везению, то и здесь мы заметим такую же тщательную подготовку. Как правило, эти люди умеют экономить. У них есть определенная сумма денег, и они не упускают свой шанс. Удача в виде шансов стучится в двери ко всем людям. Одни попросту не слышат этого стука и не замечают шансов. Да шансов ли им, когда целый день надо крутиться в поисках денег, чтобы расплачиваться по текущим счетам? Другие, хотя и замечают шансы, но никак не могут решиться и постоянно откладывают все на потом. Благоприятные возможности кончаются очень быстро, поэтому необходимо моментально за них хвататься. Они не ждут тугодумов. Лишь немногие люди распознают возникающие возможности, располагают необходимым капиталом и моментально берутся за дело. Им-то и сопутствует удача. И лишь единицы сами отправляются на поиски шансов. Им везет еще больше. Таким образом, составными частями удачи являются: накопление капитала, распознание шансов, быстрое принятие решения и немедленные действия. Если кому-то крупно повезло, то чаще всего этот человек сам шел навстречу везению и при этом рисковал. Мы видим только розы и не замечаем лопату. Мы видим удачу, но не видим ее подготовки. Вне поля нашего зрения остаются и неудачи. Если бы мы знали, насколько систематично счастливчики готовятся к своей удаче, то немало удивились бы. Все мы склонны называть чудом или везением то, чего не можем понять. Однако мы видели, что чудеса можно совершать собственными руками. Точно так же и удача – это плод многолетней подготовки. В конце концов, лишь от нашего отношения к жизни зависит, отнесем ли мы чудо в разряд сверхъестественных явлений только по той причине, что не можем его объяснить. Когда мы говорим, что нам не везет, то снимаем с себя всякую ответственность за происходящее, ведь невезение – это такая удачная отговорка. Если же вы берете на себя ответственность, то удачу можно планировать, а шансы для этого есть у каждого. Таким образом, основополагающий вопрос заключается в том, готовы ли мы взять на себя всю ответственность, в том числе за чудеса и везение. Если да, то вы сами удивитесь, на какие чудеса способны. В этом случае вы сможете планировать даже удачу. Если же вы уклоняетесь от ответственности, то вам остается ссылаться только на невезение, ведь против этого аргумента никто не сможет возразить.